Душа чиста, словно поминки. Я нужен Богу, чтобы поднять этот камень. Он дал мне слабую спину, он дал мне детскую волю. Во рту он прячет стекляшку, оттого сказать и не может. Она сияет, сияет. По-вашему это солнце, по-нашему это заяц, бегущий по подворотне. Я нужен Богу, чтобы поднять этот камень. Я нужен Богу, чтобы поднять этот камень. Он сам не сможет. Здесь таких же женщин, как я.